Трек 7. Время действия 15 августа, около 9 часов вечера. Место действия – дом мамы Юнми. Вместе со всей семьей сижу на полу перед телевизором и под апельсиновый сок со льдом из невысокого стеклянного стакана смотрю практически финальные дневные новости. День независимости был богат на события. И вот сейчас, вечером, можно посмотреть на них со стороны. Экстракт, так сказать, квинтэссенцию. Вышел на заданную орбиту и приступил к своему штатному функционированию. Сейчас один из радиоканалов спутника транслирует гимн Республики Корея. Его могут слышать жители всего мира. Для этого достаточно настроить свои радиоприемники на следующие частоты. Первое, что сегодня сделали корейцы с утра в честь праздника, запустили спутник. Ну, как с утра? Время пуска 4:20. Наверное, это все же еще ночь. Не знаю, почему решили пускать так рано. Думаю, это связано с движением Земли и нужной орбитой. Хотя, может быть, здесь не обошлось без некоторой доли пиара. Бесспорно, ночной старт космической ракеты смотрится зрелищнее, чем дневной. Яркий огненный факел в ночи, улетающий к небесам. А небо – такое все в сияющих точках. И при соответствующем ракурсе съемки можно добиться у телезрителей впечатления, что все уже, летим между звезд. Кино – это же великий обманщик. А может, еще некий символизм хотели подчеркнуть. Утро, рассвет, взлет ракеты, взлет страны. Генерал Им Чхе Му на территории воинской части, расположенной в Сеуле, посетил процедуру принятия воинской присяги. Группа призывников была удостоена чести присягнуть на верность корейскому народу в годовщину дня, когда много десятилетий назад их отцы и деды отстояли свободу и независимость Кореи, даровав им право жить в свободной и независимой стране. В эту группу призывников были отобраны юноши, уже делом показавшие, что они достойны славы тех, кто, не щадя своей жизни, с оружием в руках, завоевывал для них лучшее будущее. Среди этих молодых людей есть изобретатели, отличники учебы и внуки тех, кто сражался на фронте. Но не только юноши были удостоены чести принять присягу в этот светлый праздничный день. К удивлению многих, посетивших это мероприятие, среди них сегодня была одна девушка. Госпожа Пак Юнми была удостоена чести быть призванной на воинскую службу за успехи в прославлении страны на музыкальном поприще. Пак Юнми – первая кореянка, чей музыкальный талант был признан всем мировым сообществом. Она является номинантом музыкальной премии Грэмми этого года. «Вау, вау, вау!» Сидя на полу и подпрыгивая на нем задницей от избытка чувств, Сунок тычет вытянутой рукой в направлении телевизора. «Нас показывают!» Смотрю, да, действительно, мама и они в первом ряду родных и родственников, пришедших посмотреть, как их отроки уходят на службу. И я такой, один среди отроков. Хотя, правильно говорить, такая. Хрупкая и изящная. А я так ничего себе смотрюсь в военной форме. Она мне явно идет. Юнми, ты когда будешь худеть? Поворачивается ко мне возбужденная сеструха. Смотри, какая у тебя жопа. Ну вот. Пришла Сунок и все опошлила. Не жопа, а подтянутый и накачанный танцами зад. Отвечаю ей я, обидевшись за свою часть тела. «Сунок, не говори про свою сестру такие слова!» Возмущается мама, беря мою сторону. «У Юнми нормальная женская фигура!» «А у меня что, ненормальная, что ли?» Фыркает в ответ та. «Зачем тогда говоришь, что мне нужно худеть?» «Тебе еще замуж выходить!» Парирует мама. «А Юнми не надо?» «Я умру на сцене!» Обещаю я. Мама в возмущении машет на меня сразу обеими руками. «О, смотрите, Джувана показывают!» – восклицает Сунок, успев за это время повернуться к телевизору. «Вау, он Юнми честь первым отдает!» «Дык-тык-ж, я ж не лапоть какой-то! Мое воинское звание выше, и значит, он приветствует первым!» – думаю я, смотря на телеэкране на нашу обоюдную лихую отмашку с Джувоном. Там еще и его поздравления за кадром остались. Официальным тоном. «Госпожа Юнми, разрешите вас поздравить с призывом на воинскую службу и присвоением вам воинского звания Санса». Я хотел ему сказать, что не с призывом, а с мобилизацией, но не стал портить красоту момента, исправляя ошибку. Человек только из госпиталя, только ребра едва срослись. Впрочем, я смотрю, в новостях тоже говорят о призыве, а не о мобилизации. Интересно, к чему вдруг такое жжж? Это жжж неспроста. Ну ты вообще крутая стала! Восхищается Сунок, переводя взгляд с телевизора на меня. Почти офицер. Ну да. Когда после прохождения торжественным строем мимо знамени воинской части я подошел для фотосессии к своей группе, которую Юсон пригнал для пиара, ручками издали помахать. Девчонки на меня так дружно сделали «У-у-у-у», рассматривая мою парадную форму, словно действительно прониклись. Потом военные мне официально выдали увольнительную для участия в праздничном концерте, посвященном Дню независимости Кореи. И я, попозировав еще чуток для СМИ, усвистал вместе с группой готовиться. Завтра с утра обязан вернуться в часть. Будет продолжение службы. Серия вторая под названием «Заселение и прописка». Сегодня в парадном зале Дома правительства Республики Корея за заслуги перед Отечеством президент Пак Гын Хэ вручила правительственные награды и предоставила очередные воинские звания группе военных чинов высшего командного состава армии. Каждому из них в торжественной обстановке был вручен меч Сэмджуге как признание заслуг в деле служения корейскому народу. О, а вот и мой генерал. Его сегодня тоже наградили мечом и присвоили следующее звание. Меч Сэмджуге здесь еще называют меч трех стихий – сухопутные войска, воздушные войска и военно-морской флот. Символизируют единение родов войск в единый разящий клинок. Очень почетная награда. «А тебе когда меч дадут?» – поворачивается ко мне с вопросом Сунок. «Как только спасу страну, так сразу и дадут», – уверенным голосом обещаю я. Сунок задумывается. «А от чего ты можешь спасти страну?» «Видно, не придумав, от чего?» – спрашивает у меня она. «Например, от скуки», – предлагаю я вариант. «Вот сегодня теле- и фотокамер на присяге, кажется, было больше, чем призывников и их родных». «Конечно», – кивает мне Сунок. «Это же первый раз в истории страны, когда вот так вот девушку взяли и мобилизовали. Даже иностранные СМИ были». «Да?» – удивляюсь я. «Я не заметила. А откуда?» «Из Франции», – гордо заявляет Сунок. «А, ну Франция. У нас нынче их год. Ихним журналистам положено бегать с камерами наперевес и снимать чё-нибудь эдакое про корейцев для французов забавное». Президент страны Пак Гын Хэ также наградила правительственными наградами граждан, внесших большой вклад в развитие страны в областях науки, медицины, культуры и спорта. Особенно в своей поздравительной речи президент выделила представителей образования и средств массовой информации, показавших замечательный результат в деле воспитания подрастающего поколения. В этом году в Корее впервые за много лет не было зафиксировано ни одного подросткового самоубийства при сдаче Сунын. Президент страны и правительство высоко оценили этот, несомненно, великолепный результат, наградив высокими наградами всех, кто принял в этом участие. Хоть грамоту бы дали или спасибо сказали, думаю я о себе, наблюдая, как на экране президент Гын Хэ развешивает награды каким-то дедам и насмешливо фыркаю. «Наказание невиновных, награждение непричастных», – громко комментирую я сюжет, увидев, как он не повернула ко мне голову. «Вот так вот», – поясняю я ей происходящее. «Мордой я не вышла. Или происхождением». Сунок молчит, смотря на меня. Пауза. «Состоялся праздничный концерт», – в этот момент сообщает с телевизора солидного вида ведущий в круглых стильных очках, продолжая рассказывать о новостях дня. «Вау!» – восклицает Сунок, с готовностью разворачиваясь к телевизору. «Сейчас тебя будут показывать!» Ей и маме не удалось получить билеты на концерт. Даже моя просьба Юсону не помогла. «Нету!» – ответил он. «Зал маленький, а важных людей много». «Ну да, зал в правительственном здании действительно небольшой. А на важных людей мы не потянули. Ни мама, ни он, ни я. Ни по отдельности, ни вместе». Я, правда, потянул на развлекателя важных людей. Исполненная группой «Корона», участницей которой является Пак Юнми, девушка, призванная сегодня на службу в корейскую армию. На фоне знакомой музыки произносит ведущий, продолжая комментировать происходящее на экране. «Опять призванная?» Обращаю я внимание на то, как подается в СМИ мое попадание в армию. Одновременно при этом, смотря на экран, на котором камера с последних рядов зала делает наезд вперед, на сцену, на которой находится моя группа. Ведущий новостной программы замолкает, давая возможность зрителям услышать, чего там исполняют. А камера останавливается, показывая меня и моих СНБ крупно, на весь экран. Драконы никогда не умирают. Они уходят на небо, чтобы перегруппироваться. Legends never die, when the world is calling you. Начинаю я первым, негромко, простым наговором текста. СНБ стоят рядом, молча ждут своей очереди. Наше плотное построение на сцене задумано хореографом как иллюстрация. Непонятно, правда, от чего. Но из зала, откуда снимает камера, выглядит хорошо. Я же на экране телевизора продолжаю. Ты слышишь? Они выкрикивают твое имя. Легенды никогда не умирают. Они становятся частью тебя. Всякий раз, истекая кровью в борьбе с врагом, ты неустанно выходишь живым. Can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you play far reaching greatness, relentless you survive. На последней строчке куплета ко мне присоединяется Сун Йон. И следующий куплет мы поем уже вместе. Она, поднимаясь голосом вверх, а я так же, как начал, поскольку тянуться за ней не могу, ибо нет у меня таких физических возможностей. Сейчас смотрю, слушаю. Пока мне нравится, как все получилось. Вдвоем с Сан Йон заканчиваем куплет. Давай же, соберись, ведь... Короткая пауза, глубокий вдох, и вся группа хором ахает припев. Legends never die. Legends never die. Звонкие девичьи голоса взлетают вверх, создавая напряжение и драматизм в исполнении. Ну, слава Ктулху, думаю я, слушая вариации с чередованием слов в припевах. Legends never die. Dragons never die. Blue dragons never die. Этот взлет был самым сложным моментом на репетиции. Хоть Сан Хён и говорил, что Сун Йон одна из лучших исполнительниц в К-поп. Но по факту, силы ее голоса для исполнения произведения, близко к оригиналу, оказалось недостаточно. Из положения вышли хоровым исполнением и с привлечением волшебства звукорежиссера, творившего его на своем пульте. На мой взгляд, и на взгляд тех, кто слушал итоговый результат проделанной работы, получилось нормально. Теперь слово за корейскими слушателями. Могли бы уж до конца дать людям послушать. С неудовольствием думаю я о телевизионщиках, обрезавших наше выступление и переключившихся на показ другого участника концерта. Впрочем, программа новостей – это не полуторачасовое музыкальное шоу. Хорошо хоть до припева показ дотянули. Припев вышел зачетно. У-у-у. Выдыхая, энергично поворачивается ко мне Сунок. «Эту песню же ты написала?» «Да», – коротко отвечаю я, вспомнив про минус с кармезом вранье и от этого нахмурившись. «Офигительно вышло!» – делится впечатлением Онни. «У тебя глаза такие яркие были?» «М-да. С глазами тоже зачетно вышло. Юсон оказался прав. Я это понял еще на пробных видеосъемках. Соображает. «У тебя есть полная версия песни, чтобы послушать до конца?» – спрашивает у меня сынок. Я киваю в ответ, думая, что вот одному слушателю уже понравилось. Правда, слушатель предвзят в своем мнении из-за родственных отношений. «Мы прерываем свою программу для передачи экстренного сообщения», – встревоженным голосом сообщает диктор, появившись на телеэкране. С озабоченным выражением на лице он держит над столом в руке листок бумаги, который ему, похоже, только что принесли. По сообщению, полученному из штаба чрезвычайных происшествий МЧС Республики Корея, на территории КНДР произведен взрыв ядерного боеприпаса мощностью порядка 15 килотонн, читает он с листа. КНДР произвела испытание ядерного оружия.